Глава третья. Гном. Самое неприятное, когда спишь не дома, то, что просыпаешься очень рано. А когда ты проснулся, приходится сразу вставать. Земля такая жесткая, что лежать страшно неудобно. А еще хуже, если на завтрак нет ничего, кроме яблок. И вчера на ужин ты ел только яблоки. Когда Люси сказала, без сомнения, правильно, что это великолепное утро, было не похоже, что будет сказано еще что-нибудь приятное. Эдмунд высказал то, что думали все. Мы должны выбраться с этого острова. Попив воды из колодца и умывшись, они пошли вниз по ручью к берегу и стали разглядывать канал, отделявший их от материка. Надо переплыть его, — предложил Эдмунд. — Это подходит Сью, — ответил Питер. Сьюзен получала в школе все призы и за плавание. Но как насчет остальных? Под остальными он имел в виду Эдмунда, который не мог проплыть две длины школьного бассейна, и Люси, она вообще плавала с большим трудом. — Кроме того, — сказала Сьюзен, — здесь может быть течение. Папа говорит, что не надо плавать в незнакомом месте. — Питер, — заметила Люси, — я знаю, что не могу плавать дома, я имею в виду в Англии, но разве мы не умели плавать давным-давно? Когда были королями и королевами в Нарнии, мы умели даже скакать верхом, как ты думаешь? — Тогда мы были взрослыми, — прервал ее Питер, — правили долгие годы и многому научились, но теперь-то мы снова дети. — Ой! Сказал Эдмунд таким голосом, что всякий прервал бы разговор и выслушал его. — Я все понял. — Что понял? — спросил Питер. — Ну, все, — ответил Эдмунд. — Прошлой ночью нас поставило в тупик то, что прошел только год, как мы оставили Нарнию, а все выглядит так, будто в Кэр-Паравелле уже сотни лет никто не живет. Ты еще не понял? Ведь когда мы, прожив долгие годы в Нарнии, вернулись назад через платяной шкаф, оказалось, что не прошло и секунды. «Продолжай», — попросила Сьюзен. «Мне кажется, я начинаю понимать». «И это значит», — продолжил Эдмунд, «что когда ты не в Нарнии, ты не знаешь, как течет нарнийское время. Почему не может быть так? Пока у нас в Англии проходит год, в Нарнии сотни лет. Ей-богу, Эд, — сказал Питер, — мне кажется, ты прав. В этом смысле действительно прошли сотни лет с тех пор, как мы жили в Кэр-Паравелле. И теперь мы вернулись в Нарнию так, как если бы в современную Англию вернулись крестоносцы или саксы или древние бритты или еще кто-нибудь в этом роде. «Как они удивятся, увидев нас!» — начала Люси, но тут кто-то воскликнул. «Тише! Смотрите!» Немного правее на материке был лесистый мыс, и они думали, что за ним находится устье реки. И вот из-за этого мыса показалась лодка. Миновав его, она повернула и начала пересекать канал. В лодке были двое. Один греб, другой сидел на корме и придерживал узел, который дергался и вертелся в его руках, как живой. Оба были похожи на солдат, одеты в легкие кольчуги и стальные каски, и носили бороды. Лица их были суровы. Дети бросились назад в лес и, притаившись, наблюдали за ними. «Пора», — сказал солдат, сидящий на корме, когда лодка проплывала мимо них. «Привязывать камень к ногам, капрал?» — спросил тот, что держал весла. «Скажешь тоже», — проворчал первый. «Кому это нужно? Он отлично утонет и без камня, если мы его хорошенько свяжем». С этими словами он встал и поднял свой узел. Теперь Питер увидел, что он и вправду живой, и что это гном, связанный по рукам и ногам. Гном сопротивлялся изо всех сил. Тут Питер услышал, как что-то просвистело у него над ухом, и солдат, внезапно уронив гнома на дно лодки, упал в воду. Он барахтался, пытаясь плыть к дальнему берегу, и Питер увидел, как стрела Сьюзен сбила с него каску. Он обернулся к сестре, которая с побледневшим лицом уже прилаживала к тетиве вторую стрелу, но в этом не было нужды. Другой солдат, увидев, что его товарищ упал, с громким криком выпрыгнул из лодки и тоже начал барахтаться в воде. Глубина оказалась в его рост, а потом скрылся в лесу на материке. «Быстрее, пока ее не снесло!» — закричал Питер. Они со Сьюзен, как были одеты, бросились в воду, и раньше, чем вода дошла им до плеч, добрались до лодки, подтащили ее к берегу и вынули гнома, а Эдмунд начал резать веревки карманным ножом. Меч Питера был острее, но мечом это делать неудобно. Когда гном, наконец, был освобожден, он потер затекшие руки и ноги и воскликнул: «Ну, что бы там ни говорили, вы не похожи на привидение!» Он был коренастый и широкогрудый, как большинство гномов, 3 футов росту, а грубые рыжие борода и бакенбарды оставляли открытыми только крючковатый нос и блестящие черные глаза. «Во всяком случае, — продолжал он, — привидение вы или нет, вы спасли мне жизнь, и я вам очень благодарен». «Почему мы должны быть привидениями? — спросила Люси. «Мне говорили всю жизнь, — сказал гном, — что в этих лесах на побережье так же много привидений, как и деревьев, такая вот история. И поэтому, когда они хотят избавиться от кого-нибудь, то обычно привозят его сюда, как меня, и говорят, что оставят привидением. Мне всегда казалось, что они просто топят их или перерезают глотки. Я никогда всерьез не верил в привидения, но эти 2 труса верили. Они везли меня на смерть, а боялись больше, чем я». «Так вот почему они оба убежали, — сказала Сьюзен. «Они убежали?» — спросил гном. «Да, — ответил Эдмунд, — на материк». «Поймите, я стреляла не для того, чтобы убить, — сказала Сьюзен. Она не хотела, чтобы кто-нибудь подумал, что она может промахнуться с такого близкого расстояния». Отозвался гном, — «это нехорошо. И может грозить неприятностями, если они не будут держать язык за зубами ради собственной шкуры». «За что они собирались утопить вас?» — спросил Питер. «О, я ужасный преступник!» — засмеялся гном. «Но это длинная история. А я был бы рад, если бы вы пригласили меня позавтракать. От волнения просыпается страшный аппетит». «Здесь только яблоки», — печально сказала Люси. «Это лучше, чем ничего, но свежие рыбы еще лучше!» — воскликнул гном. «Тогда я приглашу вас позавтракать. В лодке есть удочки, но надо уплыть на другую сторону острова, а не то нас могут заметить с материка». «Я должен был подумать об этом сам», — сказал Питер. 4 детей и гном вошли в воду, с некоторым трудом оттолкнули лодку от берега и вскарабкались на борт. Командование взял гном. Весла, конечно, были слишком велики для него, поэтому Питер греб, а гном правил сначала по каналу на север, а потом на восток вдоль острова. Отсюда дети могли разглядеть и реку, и все заливы, и мысы за рекой. Выросший лес все изменил, и они ничего не могли узнать. Когда вышли в открытое море восточнее острова, гном стал ловить рыбу и легко поймал 4 ярко окрашенных рыб. Все помнили их по обедам в Карпаравелле в старые дни. Наловив достаточно рыбы, они направили лодку в маленький залив и привязали ее к дереву. Гном, бывший мастером на все руки, между прочим, хотя кое-кто и встречал гномов-негодяев, вряд ли кто видел гномов-дураков, разрезал рыбу, почистил ее и сказал: «Теперь нам нужен хворост». «У нас в замке уже много хвороста», — ответил Эдмунд. Гном даже присвистнул. «Броды и бороды!» — воскликнул он. «Так здесь действительно есть замок, только развалины!» — сказала Люси. Гном с любопытством оглядел всех четверых. «А кто в самом деле?» — начал он, но тут же оборвал себя и сказал. «Неважно, сначала завтрак. Только одно до того, как мы пойдем. Вы можете, положа руку на сердце, сказать, что я действительно жив? Могу я быть уверен, что не утонул, и все мы не привидения?» Когда они его успокоили, возник вопрос, как перенести рыбу. Связать ее было нечем, и корзины тоже не было. В конце концов, они использовали шляпу Эдмунда, потому что только у него одного была шляпа. Если бы не волчий аппетит, он бы больше расстроился из-за этого. Сначала гному было не слишком уютно в замке. Он озирался кругом, чихал и приговаривал: «Хм-хм, выглядит немного призрачно, да и пахнет привидениями». Но когда зажгли костер, он приободрился и показал им, как печь свежую рыбу в горячей золе. Нелегко было есть горячую рыбу без вилок, с одним перочинным ножом на пятерых, и кое-кто обжег пальцы. Но в 9 часов утра, когда на ногах с 5 ожогом, не придаешь особого значения. Все напились воды из колодца и съели по паре яблок, а гном извлек трубку размером с ладонь, набил ее, зажег, выпустил огромное облако ароматного дыма и сказал: «Ну так что?» «Расскажи сначала твою историю», — попросил Питер, «а потом мы расскажем тебе нашу». «Хорошо», — сказал гном. «Вы спасли мне жизнь, и это вполне справедливо. Но я не знаю, с чего начать. Во-первых, я вестник короля Каспиана». «А это кто?» — спросили хором все четверо. «Каспиан десятый, король Нарнии, да будет его царство долгим», — ответил гном. «Или, вернее сказать, он должен быть королем Нарнии, и мы надеемся, что будет. Сейчас он король только для нас, старых нарнийцев». «Кого ты имеешь в виду под старыми нарнийцами?» — спросила Люси. «Ну, это те, — ответил гном, — что подняли восстание». «Я понял, — сказал Питер. — Каспиан — предводитель старых нарнийцев». «Можно и так сказать, — проговорил гном, почесывая голову, — но на самом деле он из новых нарнийцев, он тельмаринец, если ты понимаешь меня». «Я вот не понимаю, — заметил Эдмунд. — Это хуже войны алые и белые розы», — вставила Люси. «Нет, — сказал гном, — я слишком плохо рассказываю. Думаю, что нужно вернуться к началу, к тому, как Каспиан вырос при дворе своего дяди и как он стал на нашу сторону. Но это длинная история». «Отлично, — заметила Люси, — мы любим истории». Гном сел поудобнее и начал свой рассказ. Дети часто перебивали его, поэтому я не буду повторять вам все, это будет слишком долго и только запутает дело, да к тому же были моменты, о которых дети узнали позже. Но суть истории, как они узнали ее в конце концов, была такова.